Михаил Викторович Иволев, генеральный директор Альянс МИР. Самообеспечение продуктами питания – способ достижения результата в современных условиях. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Михаил Иволев. Я живу, родился в Москве. Занимаюсь предпринимательством, имею опыт работы в торговле и фермерстве. У меня три фермы было в свое время. С 2014 года по настоящее время являюсь одним из соучредителей небольшой строительной компании, в которой сейчас занимаю должность генерального директора. Вот. Но речь пойдет сейчас не об этом. В 2015 году возникло желание создать поселение. Вот мы сделали расчеты, собрали информацию, выявили ряд проблем и выработали ряд решений. То есть для того, кто живет в регионах, может, эти проблемы, они и не проблемами являются. Но для нас, для москвичей, мы уже утратили вот эти знания. И тем, что мы вот прошли и к чему пришли, я хотел бы с вами поделиться. Значит, поскольку объем довольно большой, а времени мало, я буду читать, чтобы это было продуктивно. Востребовательность самообеспечения продуктами питания. Да, далее самообеспечение. В современном мире многие семьи, особенно живущие в городах, по разным причинам имеют желание жить на земле, перейти на частичное самообеспечение, по крайней мере, продуктами питания. Люди хотят построить дом, заняться земледелием и животноводством. Кто-то хочет наладить свое производство, освоить ремесло. Как правило, дальше мечты дело не заходит, потому что для современного человека, особенно который всю жизнь прожил в городе, это сложно и непонятно. Вот, например, для меня. Проблема номер один – отсутствие знаний и опыта. Самообеспечение требует от человека знаний и умений одновременно в нескольких отраслях, таких как строительство, земледелие, животноводство, механизация. В этот список могут входить разные ремесла. Важно обратить внимание, что самообеспечение отличается от фермерства и предпринимательства тем, что основной целью является максимальный ассортимент продуктов, обеспечивающий автономное проживание, питание в нашем случае, а не деньги. Если мы выращиваем овощи на продажу, а на вырученные деньги покупаем хлеб и мясо и яйца, то мы не на самообеспечении. Люди, желающие начать заниматься самообеспечением, задаются вопросами. Исходя из какого количества людей делать расчет, кто ко мне присоединится? Какие продукты и в каком количестве нам нужно производить? Какая площадь земли потребуется под постройки, посадки, покосы, чтобы достичь самообеспечения? Сколько денег и времени нам потребуется на то, чтобы все это наладить? Ища ответы на эти вопросы, количество вопросов увеличивается в геометрической прогрессии, появляются новые. Какой прирост массы картофеля за сезон? Какой процент картофеля пропадет за время хранения? Как рассчитать объем склада для необходимого нам количества запасов еды? Как построить склад, чтобы продукты в нем сохранились, не сгнили, не перемерзли? Какой расход топлива во время вспашки? Сколько клеток должна содержать кроличья ферма, чтобы обеспечить бесперебойным мясом? Чем и как часто прививать кроликов, чтобы они не вымерли от эпидемии? Сейчас можно найти любую информацию и получить ответы на эти вопросы. Только с появлением ответов, погружаясь в детали, добавятся новые вопросы. Эти вопросы не бесконечны. Если человек целеустремленный, обладает системным мышлением, имеет достаточно свободного времени и желания, он обязательно во всем разберется. Он овладеет теоретическими знаниями строительства, земледелия и животноводства, потратив на это достаточное время. Посчитает, в какую сумму обойдется ему этот проект. Если сумма окажется подъемной, то перейдет к практике. К сожалению, таких людей мало. Поэтому самообеспечение в современном мире встречается редко. По крайней мере, у нас. Основная масса людей, которые хотят перейти на самообеспечение, не имеющие возможности самостоятельно разобраться в вопросе до конца, не могут воплотить свои мечты в жизнь. Пункт 3. Проблема 2. Отсутствие единомышленников. Коллеги, говорю о том, с чем столкнулись сами. То есть у нас было сначала желание на 50 построить жителей, в результате двое осталось. То есть мы построили дом себе практически и продолжаем эту идею. Как мы понимаем, самообеспечение – это налаженное производство достаточно большого спектра продуктов, которые требуют знаний и опыта в различных сферах деятельности человека. Человеку в одиночку не способен реализовать такой проект. Попытка одного человека перейти на самообеспечение в том виде, в котором мы изложили выше, превратится в рабский труд. В результате он оптимизирует свое производство до нескольких продуктов или перейдет на сбор и заготовку дикорастущих плодов, растений и грибов. Существует порог численности участников группы, желающих перейти на самообеспечение в одном комплексе, свыше которого проект реализовать можно, а ниже которого невозможно. Чем больше численность общины, тем проще создать комплекс для самообеспечения. Высвобождается больше свободного времени у каждого человека. Возникает больше возможностей на развитие и освоение новых направлений деятельности. Появляется возможность производить больше продуктов для обмена или продажи. Это при условии сплоченного коллектива. Таким образом, если у человека есть желание перейти на самообеспечение, но нет единомышленников, он не может в одиночку воплотить свою мечту. Пункт 4. Проблема 3. Недостаток ресурсов. Если у группы людей, желающих создать комплекс для самообеспечения, полностью отсутствуют финансы и прочие ресурсы, то им, конечно, в первую очередь нужно подумать о том, как заработать деньги или привлечь инвестора. Но бывает и так, что часть ресурса есть. Есть люди, которые проживают в сельской местности, обладают земельным участком, на котором уже есть дом и ферма, имеют желание перейти на самообеспечение, но не хватает финансов, знаний и единомышленников, чтобы все это реализовать. Есть люди, у которых недостаточно финансов, чтобы полностью реализовать проект и перейти на самообеспечение, но есть какая-то часть. Есть люди, которые имеют денежные средства и желание перейти на самообеспечение, но не имеют времени на то, чтобы осуществить свою мечту. Есть разные комбинации того, что имеет и не имеет человек для перехода на самообеспечение. Наверняка есть где-то такие, которым не хватает моральной поддержки, а все остальное у них есть. У всех желающих перейти на самообеспечение, но до сих пор этого не сделавших, нет одного основного ресурса – помощника, который поможет все это реализовать. Пункт 5. Помощник, который поможет реализовать проект. Человек, имеющий желание заняться самообеспечением, далее клиент, обращается к помощнику. Помощник приглашает клиента на собеседование с целью получения информации о том, каким численным составом клиент планирует заниматься самообеспечением, как клиент планирует вести хозяйство – отдельной самостоятельной группой или в поселении взаимодействия с другими подобными группами, имеет ли клиент необходимый ресурс на построение собственного комплекса или ему его недостаточно, и он готов объединиться с другими людьми для создания собственной группы, какие продукты предпочтительны клиенту для производства. В каком регионе он хочет проживать, жить, какие условия для проживания необходимы клиенту и прочая информация. Помощник делает расчет, исходя из численности группы клиента. Если клиенту не хватает ресурса, Если клиент не хватает ресурса на создание своей группы, помощник подбирает по собственной информационной базе данных, изучая и сопоставляя данные о других клиентах, подходящие варианты для объединения двух и более клиентов в одну группу. Помощник предоставляет расчет площади земельного участка, необходимого клиенту для самообеспечения, исходя из полученного количества людей. Предложение на покупку земельного участка в нужном клиенту регионе при необходимости. Полный финансовый расчет, который включает стоимость покупку или аренды земли, смету на строительство жилых и нежилых зданий и сооружений, смету на покупку техники и механизмов, смету на покупку животных для разведения, смету на покупку семян клубни на посадку, расчет затрат на топливо и прочие энергоресурсы, расчет затрат на продовольствие, которое потребуется клиенту до того момента, пока он не вышел на самообеспечение. Рекомендации по созданию финансового буфера на непредвиденные расходы, итоговую стоимость проекта и график реализации проекта. Образец сводной таблицы. А можно, Алексей, там? Вообще, у меня как бы самая основа – это вот расчеты. Это все как бы ерунда, это все 2 часа работы. А вот это, на расчеты было положено порядка 2, наверное, месяцев. То есть мы со своими коллегами сделали расчеты определенные. Вот. И там есть вот 13-й, забей, пожалуйста, Олег. 13-ю покажи картинку. Там вот есть такая сводная таблица, куда мы можем внести количество желающих там жить в поселении, скажем, здесь 50 человек, и получим основные параметры. Вот я об основных скажу параметров. Земля под посадку растений для людей 6,9 гектар, то есть вот на 50 человек. Земля под посадку растений для животных 24,3 гектара. Земля под покос 13 гектаров. Всего земли 45 гектаров. То есть, чтобы 50 человек жило на самообеспечении, по нашим расчетам, кусок земли должен быть 45 гектаров. Дальше. Количество животных здесь. Коровы 3 штуки, кролики 755 штук, куры 55 штук. Вот. Питание для людей на год растительное 20 тонн. Питание для людей на год животное 18,6. То есть, какое питание и чем все здесь есть? Вот если открыть вторую таблицу, прошу прощения. Все наши данные, они взяты из времен коммунизма литературы, вот, где мы вот эти все как бы начали издалека, то есть взяли потребление одного человека, там все это дело сложили, да, потом. Ладно, я на это отвлекаться не буду. В общем, это если будет интересно, отдельно можно будет рассказать, показать, прислать таблицу, посмотреть. То есть мы в этой таблице забиваем количество людей, получаем всю информацию практически по тому, какое у нас хозяйство будет. Вплоть даже размер фермы есть. Вот если открыть, дай бог памяти, 11-ю или 12-ю, таблица расчета поголовья кроликов. То есть у нас, вот, допустим, как я говорил, 755 штук кроликов, да, вот площадь фермы будет 9,9, ну, короче говоря, 10 на 5 метров. Вот, у меня 3 фермы было, это на практике проверено. Значит, почему цифры именно такие, можно детально разобраться в подробных таблицах, относящихся к каждому разделу Microsoft Excel, при этом меняя в таблице количество жильцов, получить моментальный расчет всех остальных параметров. То есть, можем там любую цифру ставить, все будет сразу же перерасчитываться. Значит, после предоставления расчетов помощник предлагает следующие услуги: строительство жилых домов, строительство ферм, строительство складских помещений, строительство прочих зданий и сооружений, консультацию или организацию запуска земледелия, консультацию организации запуска животноводства, консультацию организации запуска производства, сбыт или обмен товара, услуги по логистике, юридическое сопровождение, бухгалтерское сопровождение, информационные базы. То есть надо не забывать, что есть закон, да, юридически должны быть все подкованы. Там свыше 0,5 гектара это уже называется, грубо говоря, бизнес, да. До 0,5 это семейное самообеспечение. Вот, при наличии помощника людям будет намного проще создавать базы поселения для выхода на самообеспечение. Помощник сделает возможным то, что для большинства людей сегодня невозможно. Для того, чтобы создать помощника, потребуется создать или использовать существующий информационный ресурс, с помощью которого можно находить желающих и располагающих финансами клиентов для организации самообеспечения, находить желающих помочь проекту, доработать существующую программу, которая рассчитывает основные параметры базы самообеспечения, исходя из количества проживающих в них людей, рассчитывает площадь земли, количество продуктов питания, количество кормов, количество животных, расход топлива на сельхозхозяйственные работы, количество посевных материалов, объем ферм и складов. Значит, разработать типовые строения и сметы к ним, найти специалистов следующих профессий: координатор, он же руководитель, секретарь, он же системный администратор, проектировщик, он же сметчик, агроном, животновод, он же ветеринар, водитель, механизатор, юрист, бухгалтер, готовых консультировать, а в дальнейшем участвовать в проекте. Создать информационную базу данных для того, чтобы обрабатывать информацию и выдавать варианты для объединения клиентов в группы, учитывая ресурсы каждого из них. Собирать и обрабатывать прочую информацию для оптимизации и увеличения продуктивности проекта. Вывод. Для того, чтобы самообеспечение начало активно развиваться на территории нашей страны, нужно собрать команду специалистов, которая возьмет на себя роль помощника тем, кто решил начать заниматься этим непростым делом. Пункт номер 8. С чего начать? Ответ. Выбрать желающего, располагающего финансами клиента для организации первой базы самообеспечения. Вот. Ну, у нас таким чудесным образом мы вот начали взаимодействовать уже вот со Славянским радио, и вот уже как бы обратился человек, к которому во вторник мы поедем, он уже вот изъявил желание встретиться, поговорить на эту тему, для того, чтобы в дальнейшем построить себе что-то для выращивания баранов и козлов. Вот. Это хорошо. Да. Козлы наши все. Да. Ну, начать с козлов, да. То есть еще маленький тоже, ну, то есть задача какая? Сначала сделать самообеспечение продуктами питания, чтобы люди уже могли, грубо говоря, жить, да, потом можно развивать разные направления, отрасли, там уже, знаю, там, ботинки себе делать, чего угодно, рубашки шить, ну, самого-самого необходимого, да, то есть, опять же, сначала, может быть, традиционными методами копать, там, пахать, да, тракторами. Кстати, вот МТЗ-80, насколько я понял, ну, из форумов, да, что 150 гектаров он земли может за сезон обрабатывать. Вот, соответственно, здесь у нас получается вот три таких поселения может он тянуть, один трактор. Это будет у нас, ну, 150 человек. Вот. Но я в этом плане теоретик. Вот по кроликам расскажу, а про трактор ничего не знаю. То есть кроликов разводить научился? Разводили, да. Хорошо. Да. В принципе, у меня все. Хорошо. Вы слушаете Народное славянское радио.